при этом не прекращал светить в глаза и постоянно атаковал. Он отступал, защищаясь вторым клинком, думал, что всё победа в кармане, но он в очередной раз меня удивил, подловил момент и рванул вперёд. Мы схватились, в какой-то момент я бросил клинок, и как и он свой, сцепившись вместе, мы катались по полу пещеру, каждый старался занять место сверху. Он был выше меня и весил больше, но я был выносливее и быстрее его. В этой схватке он победил, занял место наверху и, достав нож, попытался сверху нанести удар, но я его совсем немного опередил и мгновением раньше загнал ему подарок Марине в левый бок по самую рукоятку. Какое-то время мы ещё боролись, и он пытался свести наш поединок на ничью, но я так и не позволил нанести ответный удар ножом. Вскоре он паник, и я отбросил его от себя. «Достойный противник», — прошептал он перед смертью. «Ты тоже», — ответил ему, выдёргивая свой нож из его бока, активируя прибор ночного видения и осматриваясь в поиске своих клинков. Пошатываясь, дошёл до одного клинка, поднял его и вернул в ножны, за ним второй. Действие очередного бодрящего укола заканчивалось, и на меня навалилась сильная усталость. Почти двое суток я находился на ногах и сейчас валился с ног от усталости. Если не считать поединок с Аграфом, этот поединок был у меня самым тяжёлым за последнее время. Аптечка отказывалась колоть ещё один бодрящий коктейль. У меня уже сейчас кровь бурлила от огромного количества разных препаратов, влитых в неё. Отстегнул аптечку и сделал несколько уколов в ранение, останавливая кровь. Потом дошёл до глайдера и открыл багажный отсек. Там лежала аптечка, которую я только вчера приобрёл, именно для такого случая. Достал оттуда специальный медицинский степлер, стянул кожу в месте разреза и скрепил края с помощью степлера. После чего закинул аптечку обратно в багажное отделение глайдера, сел на глайдер и активировал питание. Развернуться даже с грузом в большом гроте не составило никакой сложности. Когда я вылетел из пещеры, в ущелье было уже светло. Рядом с входом стояли глайдеры элгидовцев. Бывшим владельцам они уже были не нужны. Впрочем, я не питал иллюзий, хотя и умышленно нырнул в ущелье, чтобы оставить их без связи, но одна тройка глайдеров осталась наверху и наверняка передала на базу данные о месте моей посадки. Это значило, что сюда направляются другие элгидовцы, а мне нужно улетать отсюда. Расстояние до города до сюда было приличным, и поэтому я не сильно спешил. Пролетел я совсем немного, понял, что отключаюсь прямо в полёте. Залетел в ближайшую пещеру, посадил глайдер и сразу отключился. Открыл глаза и сразу посмотрел на время. Проспал я больше местных суток. Хотя на улице была середина дня, в пещере сейчас сохранялась полная темнота. Только щиток приборов глайдера немного разгонял эту темноту и индикаторная панель капсулы. Марине была жива, но сам цвет индикаторов мне совершенно не понравился. Что-то шло не так, как требовалось, иначе вся индикация должна была светиться зелёным цветом. Доступа к данным у меня не было, нужно было взломать и скин капсулы, но делать это сейчас было крайне опасно. Поэтому я оставил как есть и стал осматриваться. Находился сейчас я в большом и широком гроте, который разделялся на 5 галерей, и они уходили куда-то дальше от входа. Хорошо было слышно, где-то там капает вода. Именно туда и направился. Очень хотелось пить, а фляжку я просто забыл заполнить. В одной из галерей я обнаружил небольшое скопление сталагмитов и небольшое озеро под ними. Напился и заполнил фляжку. После чего вернулся к глайдеру. Достал сухой паёк из багажного отделения, распечатал и задумался о том, что мне дальше делать. Раньше у меня совсем не было времени подумать об этом. Сложно было сказать, что произошло позавчера между кланами, но я был почти на 100% уверен, что между кланами началась война. Только это могло послужить причиной нападения на Марине и практически одновременно на меня. Это значило, что как я, так и Марине сейчас здесь вне закона. Хотя Марине им совсем нечего предъявить, официально она пострадавшая. Со мной было всё гораздо проще. Офицер полиции, поправка, уже бывший офицер полиции прикончил вчера больше десятка разумных. Из них большая часть элгидовцы. Представляю, что сейчас пишет местная пресса по этому поводу. Кстати, мне вчера целая куча сообщений приходила, но мне было совсем не до них. Открыл сообщение и начал читать. В первое сообщение было от банка. Банк сообщал, что мой личный счёт заблокирован без объяснения причин. С этим было всё понятно, и к такому развитию событий я всегда был готов, а вот следующие два сообщения меня разозлили. Они также были из банка и написаны под копирку, как с первым сообщением, но в конце была небольшая приписка. В ней мне сообщалось, что два моих банковских чипа арестованы по запросу финансового контроля полиции, и для их разблокировки требуется мне лично прибыть в любое отделение банка. Причём эти сообщения поступили из разных банков, но с одним и тем же тексом. Собственно, это значило, что почти все мои креды больше не мои, так как любое моё появление в местном банке означало неминуемый арест. Всё, что нажито непосильным трудом, всё пропало. Глава 18 прямо захотелось изготовить несколько бомб и отправить местным банкирам вместе с сообщением о том, чтобы они подавились моими деньгами. Как они сумели вычислить оба моих банковских чипа, я не представлял. Одним чипом, на котором хранились основная сумма, воспользовался всего один раз, перекинул с него креды на второй чип, которым обычно расплачивался везде. На втором чипе сейчас, как и на основном банковском счете, у меня было немного кредов, но местные товары и услуги потребляли креды с этого счета весьма стремительно. В том, что ноги этого исходят от клана Гаиджи, я нисколько не сомневался. Специально проверил, счеты у меня арестовали, еще до моего вылета к Марине, сообщения были отправлены вовремя, когда ко мне домой пожаловали элгидовцы, но получил я эти сообщения позже, когда отключил глушилку. Это значит, арест моих счетов и нападение на Марине не связаны. Им был нужен я. Хотя, возможно, банкиры просто немного поспешили с этим. Этот тоже что-то говорил, что им нужен я, а не Марине. Сейчас это уже не имело никакого смысла. Следующее сообщение поступило от полиции. Управление полиции мне сообщало, что мой глайдер у меня угнали. За ним следом было сообщение от полицейского Искина, в нем мой начальник требовал моей срочной явки на работу. «Сейчас, шеф, все брошу и полечу в участок». Ответил ему и бегло просмотрел остальные сообщения. Ничего интересного среди них не нашлось. В основном был всякий спам, и я это все удалил, но, похоже, с помощью его меня пытались отследить. Впрочем, соединение с сетью сейчас я удалил, и можно было не опасаться, что меня запеленгуют. А ведь Марине наверняка не отключила свою нейросеть от сети, не могла. Вот, значит, как нас вычислили. Значит, не просто так они нас поджидали на окраине города и не трогали тоже не просто так.